Теперь даже мысль о свободе причиняла Азариэль физическую боль. Сомнения в первом круге карались хуже, чем измена. Потому что измена – это действие, а сомнение – это болезнь, вирус. Оно расползается, заражает, разъедает основы власти и лечится только абсолютным, беспрекословным послушанием или смертью. Но смерть – это милость, а Марбаэль не был милосерден. Теперь, когда Азариэль закрывает глаза, в редкие моменты, когда ей удается спать, она все еще видит, как кровь сестры, теплая, живая, невероятно красная на фоне безупречного льда, стекает по ее пальцам, как каждая капля оставляет после себя ручейки, узоры, целые реки вины, как Марбаэль гладит ее волосы, медленно, методично, с отвратительной нежностью, словно утешая. Его пальцы холоднее льда, но от их прикосновения горит кожа. «Ты сделала правильный выбор», — шепчет он. И самое страшное, она хочет ему верить. И как ини, нет, не просто ини, а живой, сознательный холод, медленно покрывает Лаэль. Как он ползет по ее ресницам, по губам, по последнему следу улыбки. Как он превращает жизнь в искусство, страдание, в экспонат, любовь, в предупреждение. Это и есть настоящий первый круг. Нет, там хотя бы есть страсть, есть огонь, есть движение. Не тюрьма, в тюрьме есть стены, а значит, есть то, что за ними. Это музей его безумия, галерея совершенного контроля. Каждая статуя, бывший союзник, друг, враг, любовник, все одинаково прекрасны в своем ледяном безмолвии. Все одинаково мертвы при жизни. И Азариэль, последний экспонат, который еще дышит, живое доказательство его власти. Ее крылья сломлены, но не отрезаны. Ее воля подавлена, но не уничтожена. Потому что в музее должны быть и такие экспонаты, те, что еще помнит, каково это, быть свободным, чтобы их боль напоминала остальным. Сопротивление бесполезно. Глава 18. Пространство треснуло с оглушительным звоном разбитого стекла, звук, от которого содрогнулись даже незыблемые законы мироздания. Набирающий силу закон греха Марбаля заколебался, как вода в упавшей, но не опрокинутой чаше, и в дрожащих волнах проступили руны времени, древние, забытые, запретные. Они горели кровавым золотом, словно раскаленные крошечные звезды, втоптанные в саму плоть реальности, сплетаясь в узор, от которого трескался камень под ногами и крошились воспоминания. Каждая линия знаков заставляла ткань мироздания дрожать, как паутину, задетую взмахом крыла неведомой твари. Василий и Азариэль, ранее исчезнув на мгновение, материализовались перед Марбалем вновь. Но это были уже не те, кого поглотил золотой ливень. Василий, его глаза в человеческом обличье, прежде обычные, серые, словно пепел после пожара, теперь мерцали отблеском тысячелетней тоски. В их глубине плавали тени эпох, которых не помнил ни один живой. На запястье, там, где когда-то был простой ремешок, красовались золотые часы, циферблат которых покрывали трещины. Стрелки шли вспять, скрипели, будто сопротивляясь, но неумолимо отсчитывали секунды в никуда. Его пальцы, когда-то крепкие и уверенные, теперь казались закостеневшими, а в каждом движении читалась усталость, которой хватило бы на 10 жизней. Азариэль, ее доспехи, некогда отполированные до зеркального блеска, покрылись следами вечности, похожими на морозные узоры на стекле. Каждая пластина дышала памятью, каждый зазубренный край хранил следы битв, которые застали всего две души. В глазах, таких холодных, как ледяные озера между мирами, теперь плясали отражения бесконечных временных петель, вспышки городов, рушащихся в пламени, лица, истаивающие в дыму, и чьи-то последние слова, застрявшие в горле навеки, вечность, застывшая в моменте. Они падали, разрывая слои пространства, вместе с множеством греховных душ. Каждая монета в этом золотом потоке была чьей-то болью, чьим-то пороком, чьим-то падением, чьим-то невыплаченным долгом. Они впивались в кожу, оставляя следы, которые не заживали, проникали в мысли, как черви, выгрызая куски из того, что когда-то называлось личностью. Каждое касание, новое страдание, новый голос в хоре проклятых, новый виток в спирали отчаяния. Их ждали 10 000 лет, 10 000 грехов, 10 000 раз предстояло умереть и воскреснуть. Тьма, сотканная из воспоминаний, сгущалась, как смола, обволакивая их со всех сторон. Вязкая, тяжелая, она давила на ребра, заставляя каждый вдох отдаваться болью. В этом бесконечном падении не было ни верха, ни низа, только неиссякающий поток золотых монет, звенящих, как проклятые колокола, и шепчущих про чужие грехи прямо в душу. Ощущение вечного падения исчезло. Новый мир пустоты, двух душ и бесчисленного потока фрагментов воспоминаний стабилизировался, обернувшись бескрайней темной пустотой, что разрезали картины прошлого грешников. Тогда Азариэль сжалась посреди их нового мира, тюрьмы, за границами которой их сознание проживали чужие жизни, совершали чужие грехи и испытывали чужие страдания. Голова Азариэль была низко опущена, и только дрожь в плечах выдавала, что она еще не превратилась в статую отчаяния. «Зачем?» — ее голос был хриплым, словно слезы вот-вот хлынут из глаз. «Зачем ты подставился?» Василий, лицо которого уже носило следы бесчисленных мучений, глубокие тени под глазами, морщины, выгравированные временем, которого не должно было быть, улыбнулся, не той прежней легкой ухмылкой, а чем-то усталым, почти невесомым, но настоящим. «Я видел твой взгляд тогда». «Что?» Она подняла глаза, и в них, среди хаоса плывущих воспоминаний грешников, мелькнуло что-то живое, что-то человеческое. «Ты смотрела на него не со страхом, не с ненавистью». Он протянул руку, игнорируя, как чужие воспоминания жгут его ладонь, и коснулся ее щеки. Кожа под его пальцами была холодной, как мрамор надгробия, с печалью, как будто он единственный, кто оставался в твоем мире, мире, что сам и разрушил. Азариэль замерла, даже шепот греховных душ стих, будто затаив дыхание. «Ты слишком долго была одна», — продолжил Василий, и его голос, тихий, но твердый, отгонял тьму отчаяния. «Слишком долго несла эту тяжесть, и если тебе суждено провести здесь десятки тысяч лет», — он обнял ее, прижал к груди, не обращая внимания на то, как воспоминания грешников прожигают плоть, оставляя кровавые ожоги, «то я проведу их с тобой, развеивая твое отчаяние, твою скуку, твою боль, ведь я знаю, какого это». И тогда Азариэль заплакала. Слезы, чистые, вопреки всему, покатились по ее лицу, настоящие. Их губы встретились в поцелуе, который сжег последние остатки сомнений. Азариэль вцепилась пальцами в плечи Василия, будто боялась, что он исчезнет, как мираж в этом долгом аду. Ее крылья наполнились маной, что обволокла их темной вуалью, защищая от влияния воспоминаний, создавая интимный кокон, где время, казалось, остановилось. «Я не помню, когда в последний раз», — ее голос сорвался, когда его ладонь скользнула по ее спине, ощущая шрамы, следы цепей, пыток, предательства. Василий не ответил. Вместо этого его пальцы медленно коснулись основания ее рогов, места, священного и запретного, куда не смел дотронуться ни один демон за всю ее долгую жизнь. Азариэль вздрогнула. Ее дыхание перехватило, тело напряглось, а затем расслабилось, как будто какая-то древняя скованность, гнет одиночества, наконец отпустила ее. «Ты», — она прошептала, но Василий уже притянул ее ближе, его губы скользнули по ее шее, ощущая пульсацию крови под тонкой кожей. Она откинула голову, позволяя ему исследовать каждую линию своего тела, каждую забытую чувствительную точку. Ее ногти впились в его плечи, но не от боли, от потребности ощутить, что это реально. «Я не хочу ждать», — прошептала она, голос низкий, хриплый, лишенный прежней холодности. «Не хочу вспоминать прошлое. Только сейчас, хочу чувствовать только нас». Василий ответил действием, его руки обхватили ее бедра, поднимая, прижимая к себе, а ее ноги обвились вокруг его талии с естественностью, словно они всегда знали друг друга. Их безбрежный пустой мир обернулся чьим-то воспоминанием. В нем они опустились на остатки давно забытого разрушенного трона. Ирония, которая заставила Азариэль тихо рассмеяться. «Какой подходящий момент», — прошептала она, проводя ногтями по его груди, оставляя следы, которые он ощущал даже сквозь одежду. Его губы нашли ее вновь, а руки бережно сняли остатки ее доспехов, обнажая кожу, бледную, как лунный свет, но горячую, как адское пламя. Она ответила тем же, ее руки разорвали его рубаху, обнажая шрамы, оставленные течением греховных воспоминаний тех, что уже успели появиться после первых лет страданий. Они не говорили, не нужно было. Каждое прикосновение, каждый вздох, каждый стон, все это было языком, на котором они понимали друг друга без слов. Азариэль закинула голову, когда его пальцы прошли ниже, исследуя, пробуждая, заставляя ее сжимать его плечи так, что кровь проступила под ногтями. Василий, его имя на ее устах звучало как молитва, как заклинание, как единственная правда в этом мире лжи. Он не заставил ее ждать. Их тела слились, медленно, яростно, отчаянно, словно пытаясь наверстать все те тысячелетия, что они готовились провести в одиночестве. Азариэль вскрикнула, ее крылья расправились, тени сгустились вокруг них, а Василий прижал ее к себе, глубоко, без остатка, заставляя забыть о боли, о прошлом, о всем, кроме этого мгновения. Они двигались в ритме, который знали лишь они, стирая границы между телами и душами, между болью и наслаждением, между адом и чем-то большим. Азариэль закусила губу, когда волна наслаждения накрыла ее, смывая последние остатки одиночества, а Василий последовал за ней, его тело напряглось, перед тем, как погрузиться в блаженство. Они остались лежать, сплетенные в объятиях, ее крылья укрывали их, а его руки держали ее так крепко, словно боялись, что она исчезнет. «Теперь ты не одна», — наконец прошептал он, его губы коснулись ее лба. Азариэль не ответила, но в ее глазах, всегда таких холодных, теперь горел огонь, который уже никто не сможет погасить. Они лежали, все еще сплетенные в объятиях, в созданном крыльями Азариэль коконе из теней. Где-то за его пределами звенели падающие золотые монеты, но здесь, в этом маленьком убежище, царила тишина. Тишина покоя, любви и умиротворения. Азариэль провела пальцами по груди Василия, ощущая шрамы, и свои, и его. «Ты почувствовал это?» Ее голос был тихим, задумчивым. «Что именно?» Перед атакой, она приподнялась, опираясь на локоть. «Твоя душа, она все еще хранит отголоски законов. Когда ты бросился между нами, что-то исказилось». Василий нахмурился, пытаясь вспомнить тот момент. «Золото, боль, крик и что-то еще. Мы не просто исчезли», — продолжила Азариэль. «Скорее всего, мы были вырваны из потока времени, отделены от ада, от всего». Она села, ее крылья медленно расправились. «Когда пройдут эти 10 000 воспоминаний, мы вернемся ровно в тот момент, откуда нас стерли. Смесь законов и колебания маны должны это позволить». Василий молчал, пытаясь осознать смысл ее слов. «Никто даже не заметит их отсутствие». Азариэль повернулась к нему, ее глаза горели новой решимостью. «Теперь у нас есть время. Для чего?» «Для всего». Она встала, ее силуэт вырисовывался на фоне бесконечного золотого ливня за стенами их кокона. 10 000 лет страданий от грехов этих душ. Она сжала кулаки. «Мы пройдем через это, даже если время теперь измеряется количеством испытанной боли. 10 000 лет любви». Ее голос дрогнул, но лишь на мгновение, чтобы наверстать то, что я упустила. «И 10 000 лет тренировок». Она посмотрела на него. «Ты должен стать сильнее, чтобы твоя необычная душа окрепла, и ты научился сражаться». Василий медленно поднялся, его тело еще ныло от недавней страсти, но в глазах уже читалась готовность. «Ты так говоришь, будто это легко». «Нет». Она шагнула к нему, прижала ладонь к его груди. «Но теперь мы есть друг у друга, и это меняет все». Где-то вдалеке, за пределами их убежища, золотые монеты продолжали падать, каждая, новый грех, новая боль, новое испытание. Но теперь они знали, это не конец, это только начало. Пространство треснуло. Снова, как разбитое зеркало, сквозь которое хлынул свет иного мира, реальность разорвалась с хрустальным звоном, рассыпаясь на тысячи осколков. Каждый из них отражал искаженные лики прошлого, будущего, того, что могло бы быть, и того, что уже никогда не случится. И из этой раны в самой ткани бытия вышли две фигуры, Азариэль и Василий. Они вместе прошли через боль и страдания, не поддавшись упадку и став намного сильнее. Азариэль парила в воздухе, ее крылья, некогда сломанные, теперь горели черным пламенем, живым, пульсирующим, как сердце ночи. Каждое перо источало дым, стекающий вниз тяжелыми клубами, оседая на землю пеплом былых грехов. В руках она сжимала меч из сгустившейся тьмы, оружие, выкованное не в кузнице, а в самой глубине ее ярости, за 10 000 лет немого отчаяния. Лезвие, чернее самой бездны, поглощало свет, оставляя после себя лишь дрожащий след, будто пространство боялось его касаться. Василий стоял позади, его тень растянулась по земле, неестественно длинная, будто пытаясь сбежать от него самого. Глаза светились странным золотистым мерцанием, не теплым, как солнце, а холодным, как отблеск на лезвии ножа. Вокруг его тела вихрилась энергия, искривляющая само пространство, заставляя воздух дрожать, как над раскаленными камнями. Каждый его вдох был медленным, размеренным, дыхание того, кто уже не боится ничего. Марбаэль, готовившийся добить оставшихся адвокатов, замер. Его рука, занесенная для удара, дрогнула. В глазах, всегда таких уверенных, впервые мелькнуло нечто, похожее на страх. «Невозможно», – прошептал он, и его голос, обычно звучный и полный презрения, теперь звучал хрипло, почти сдавленно. Азариэль улыбнулась. Это не была улыбка триумфа, не была она и улыбкой милосердия, это была улыбка правосудия, возможно, и она ринулась в атаку. Ее первый удар рассек воздух звуком, будто сама тьма завыла от ярости. Марбаэль едва успел отпрыгнуть, но лезвие все же задело его плащ, превратив ткань в прах. Он отступил, лицо исказилось в гримасе, не боли, но осознания. Они вернулись, и они пришли за ним. Ее меч вновь рассек воздух с гулом разрываемой реальности, звуком, напоминающим треск ледника, ломающегося под тяжестью веков. Лезвие оставляло за собой черный шлейф, будто разрезая саму ткань мироздания, обнажая на мгновение пульсирующую пустоту между мирами. Марбаэль едва успел поднять руку, щит из ледяных душ материализовался перед ним, сложенный из тысячи застывших в вечном крике лиц. Их рты раскрывались в беззвучном вопле, глаза расширялись от ужаса, образуя призрачную стену защиты. Но он не выдержал. Лезвие прошло сквозь защиту, как горячий нож сквозь воск, вонзилось в грудь князя первого круга и с силой отбросило его прочь. Удар был настолько силен, что пространство вокруг точки попадания на мгновение искривилось, создав гравитационную воронку, втянувшую в себя обломки разрушенной темницы упадка. Марбаэль вылетел за пределы разрушенной темницы. Его тело пробивало стену за стеной, оставляя за собой след из раскаленного камня и расплавленного металла. Каждое столкновение рождало ударную волну, сметающую все на своем пути, пока он не врезался в руины своего замка, превратив их в пылающий кратер. Земля вокруг мгновенно остекленела от жара удара. Взрыв. Кратер разверзся, выпуская горы первородного льда, и из его эпицентра поднялся Марбаэль. Его одежды горели синим адским пламенем, обнажая кожу, покрытую трещинами, сквозь которые сочился жидкий кровавый свет. Лицо, всегда сохранявшее холодное величие, теперь исказило первобытная ярость. «Ты!» Он вскинул руки, готовясь к ответному удару, и мана сгустилась вокруг него, образуя вихри из льда и костяных шипов. Но тут Василий появился у него за спиной без звука, без предупреждения, будто всегда там находился. «Привет, князек!» Его кулак, окутанный золотистой энергией, вспыхнул, как миниатюрное солнце, и врезался Марбаэлю в спину с такой силой, что ледяные пластины доспеха рассыпались в пыль еще до контакта. Князь тьмы снова полетел, на этот раз прямо в остатки своего трона, которые рассыпались в труху от удара, оставив после себя лишь тлеющий ореол. Василий завис в воздухе, руки скрещены на груди, глаза холодны, как глубины космоса. Энергия вокруг него пульсировала, создавая искажающие реальность волны. «Ну как тебе моя новая способность?» Он усмехнулся, и в этой улыбке не было ни капли прежнего легкомыслия. Ни падший, ни вознесенный. Марбаэль, выбираясь из обломков, поднял на него взгляд. Его глаза, обычно сияющие холодным интеллектом, теперь отражали нечто новое – растерянность. «Что это?» Энергия души, Василий развел руки, и пространство вокруг него дрогнуло, как поверхность воды под порывом ветра. «Я научился нарушать ваши законы». Он щелкнул пальцами, и раны на его теле исчезли, словно их и не было, оставив после себя лишь золотистый след, медленно тающий в воздухе. Стрелки часов на его запястье с невероятной скоростью побежали вспять. Откат, еще шаг, и он оказался прямо перед Марбаэлем, хотя тот даже не успел сдвинуться с места. Пространство сжалось, подчиняясь его воле, создавая эффект телепортации. Пространство. Марбаэль впервые за всю свою бесконечную жизнь почувствовал страх. Настоящий, животный, сжимающий горло страх. Его пальцы, обычно такие уверенные, слегка дрожали. Губы приоткрылись, но слова застряли в горле. Даже его тень, всегда такая послушная, отпрянула от него, будто пытаясь скрыться. Глава 19. Пока Марбаэль в страхе пытался понять принцип работы новых способностей Василия, Азариэль молниеносно приземлилась рядом, ее крылья сложились за спиной с тихим шелестом горящего шелка. Меч из сгущенной тьмы уперся в горло испуганного князя, лезвие слегка зашипело, будто жаждало окончательно перерезать эту нить. «Ты пал!» Голос ее звучал не как триумф, а как приговор, вынесенный после долгих тысячелетий ожидания. Марбаэль закрыл глаза, его дыхание было тяжелым, прерывистым, не от боли, а от осознания, от того, что его бесконечность, его власть, его упадок внезапно подходит к концу. Ты думаешь, это я так просто сдамся? Сдамся в аду, где пасть ниже невозможно. Губы его искривились в подобии улыбки, но в ней не было ни насмешки, ни надежды, только странная, почти человеческая воля к борьбе. Василий склонился над ним. Тень от его фигуры легла на лицо Марбеля, и в ней мерцали отблески чего-то большего, не просто тьмы, а бездны, которая теперь смотрела на князя своими беззвучными глазами. «За всех невиновных, преданных тобой и несправедливо заточенных». Василий положил руку ему на лоб. Пальцы его засветились необыкновенным сиянием, будто подчиняя себе законы пространства. «Это твоя расплата». Свет вспыхнул. Марбаэль вскрикнул, не от боли, а от изменения. Его тело начало рассыпаться, не в пепел, не в прах, а в миллионы мерцающих частиц, каждая из которых светилась, как крошечная звезда. Князя ждала не смерть, а нечто иное. Марбаэль не исчезал, он трансформировался. Его сущность, его дух, сама его природа, все это теперь перетекало в иную форму, в состояние, которое даже он, древний и всезнающий, не мог осознать, в то, что ему еще предстоит понять. Понять, что теперь бесчисленное множество фрагментов его сознания обречено угаснуть в муках. Азриэль и Василий смотрели, как последние частицы Марбеля растворяются в воздухе, оставляя после себя лишь тихий звон, будто далекий колокол, отмеряющий конец одной эпохи и начало чего-то нового. Воздух задрожал, будто натянутая струна, когда Василий медленно разжал ладонь. Над ней вспыхнули три символа, вращающихся в странном танце. Песочные часы, чьи пересыпающиеся зерна то ускоряются, то застывают, искажение самого потока времени, не подчиняющиеся ничьей воле, кроме его собственной. Сломанные цепи, звенья которых рассыпаются в прах прежде, чем успевают упасть, преодоление любых ограничений, будь то законы физики или божественные запреты. Пустой трон, от которого расходятся трещины по самой реальности, потенциал, превосходящий саму концепцию власти, делающий бессмысленными любые иерархии. Азриэль заметила, как его аура пульсирует странным, непостижимым ритмом, не адским мерцанием и не ангельским сиянием, а чем-то принципиально иным, будто сама пустота между мирами обрела голос. «Ты не просто научился нарушать законы», — зашептала она, и в ее обычно ледяных глазах мелькнула тень трепета. Внезапное осознание ударило ее, как молния. «Он не бунтует против системы, он перерос ее». Василий сжал кулак, символы взорвались золотым светом, оставляя после себя лишь дрожащие в воздухе силуэты рун. «Я нашел третий путь, ни закон, ни хаос, ни падение и ни вознесение». Он сделал шаг вперед, и пространство среагировало, не разорвавшись в муках, а гармонично подстроившись под его волю, как преданный слуга. Камни под ногами сами образовали дорогу, время замедлилось ровно настолько, чтобы хватило слегка подчеркнуть его новое величие. Когда 10 000 раз проживаешь каждую ошибку, 10 000 раз чувствуешь каждую рану, его серые глаза вспыхнули тысячами прожитых жизней, похожих на звезды, что светится в глубинах космоса. Перестаешь видеть границы между возможно и невозможно. В этот момент Борис, наблюдавший издалека, внезапно выгнул спину. Его шерсть встала дыбом, когти непроизвольно впились в землю, он почувствовал то, что остальные пока не видят. Василий – живой парадокс. Его и без того сильная душа преобразилась, став якорем в потоке времени, там, где другие плывут по течению, он стоит посреди реки, и сама реальность обволакивает его. Ключом к любым замкам реальности, не взламывающим, а подходящим, будто все запреты создавались именно под него. Пустотой, вмещающей бесконечность, в нем есть глубина, куда можно сбросить целые миры, и они не оставят и ряби. Борис понимал, что самое страшное, Василий еще не раскрыл и половины того, что освоил за эти века, потому что настоящая сила не в демонстрации, а в осознании, что демонстрировать уже нечего, и где-то в глубине глаз Василия присутствовала тень, не угроза, не предупреждение, а приглашение для тех, кто осмелится шагнуть за пределы, за каждым ярким триумфом, за каждой оглушительной победой, несущими перемены, скрывается картина мира, принимающего новый порядок. Закон греха упадка был полностью уничтожен, тюрьмы Марбеля больше не существовало. Покой на первом круге обернулся хаосом. Остатки ледяных стен дворца князя, некогда сверкавшие холодным величием, теперь оползали кровавыми потеками, словно сам ад истекал ранами. По их поверхности ползли черные жилы, пульсирующие, как вены на шее повешенного, а из трещин сочился густой, липкий мрак, в котором копошились тени забытых грехов. Осколки черного мрамора плавали в лужах расплавленного золота, превращая пол в зловещее зеркало, отражающее рушащиеся своды. Гигантские трещины расходились по полу, зияя, как рваные раны, обнажая пустоту между мирами. Там, в глубине, мерцали отнятые морбалем жизни, даже освобожденные, холодные и равнодушные. Черти и уцелевшие демоны из окрестностей дворца разбегались в панике, их вопли сливались в единый гул, похожий на вой ветра в трубах обреченного города. Демоны-искусители, те, что еще вчера дрожали при одном имени Марбеля, теперь метались меж руин, сбивая друг друга с ног в слепой ярости. Младшие бесы, покрытые шелушащейся кожей и вечно голодные, ныряли в трещины, предпочитая неизвестность гневу поверженного владыки. Их когтистые лапы скребли по краям разломов, оставляя кровавые следы, прежде чем они исчезали в бездне, унося с собой лишь виск и запах гнилого мяса. Некоторые, самые отчаянные, набрасывались на раненых сородичей, не из злобы, а просто потому, что голод оказывался сильнее страха. Демоны-чиновники, еще минуту назад важные и надменные, рвали на себе одежды, их пергаменты с долговыми расписками вспыхивали в воздухе синим адским пламенем. Чернила, которыми были записаны долги, теперь текли по их пальцам, оставляя ожоги, а печати лопались, выпуская на свободу запертые в них стоны. Даже тени, те, что всегда были лишь безмолвными слугами, отползали в углы, сжимаясь от страха. Они теряли форму, расплываясь в черные лужи, будто пытаясь стать незаметными, раствориться в этом хаосе. Но хаос не отпускал даже их, из трещин в полу вырывались багровые щупальца и хватали беглецов, втягивая обратно в кипящую бездну. Первый круг ада, веками пребывавший в идеальном порядке упадка, теперь погружался в хаос. Башни из греховных душ, аккуратно сложенные, как кирпичи в стене проклятого собора, рассыпались, освобожденные духи метались между мирами, их лица, искаженные то ли ужасом, то ли надеждой, мелькали в разломах реальности. Законы, высеченные в вечности на плитах из окаменевшего страдания, трескались и исчезали, словно их пожирала невидимая чума. Буквы расползались, как тающие черви, а каменные скрижали падали, разбиваясь о землю с гулом похоронного колокола. Воздух гудел от невыплаченных долгов, неисполненных клятв и проклятий, наконец вырвавшихся на свободу. Их голоса сливались в один протяжный стон, звук лопнувшей петли, в которой веками держали этот мир. И тогда вновь раздался его голос. Он прозвучал не как крик, а как треск ломающихся костей мироздания. Голос, вырвавшийся из самой глубины падшего величия, из той тьмы, где даже эхо боится повторяться. Марбаэль поднялся из руин. Его тело было изуродовано, но не сломлено. Плоть, разорванная ударом на множество частиц, затягивалась черными прожилками, словно трещины на старом пергаменте, скрепляемом демонической волей. Клочья мантии, некогда тяжелые от вышитых проклятий, теперь развивались вокруг него, как крылья мертвой птицы, обугленные, рваные, но все еще способные заслонить свет. Волосы из золотых цепей, теперь сплетенные из оков грешников, звенели, формируя новую корону, не символ власти, а оружие, каждый звон которого отзывался болью в костях наблюдателей. «Я, властитель первого круга ада», его крик разорвал реальность, заставив руины содрогнуться. Каменные глыбы, зависшие в воздухе, рассыпались в пыль, а трещины в полу разверзлись шире, обнажая пульсирующую бездну. «И я не позволю жалкому человеку с бывшей слугой отнять мою власть». Он вскинул руки, и тьма сгустилась вокруг него, не просто отсутствие света, а живая, дышащая материя, впитывающая в себя все надежды. Высшая демоническая магия властителя первого круга. Все долги будут выплачены, все души возвращены, все клятвы исполнены. Со всех уголков первого круга потянулись души должников, грешники, демоны, даже падшие ангелы, когда-то заложившие свои души. Они вопили, цеплялись за реальность, но неумолимая сила втягивала их в черный вихрь, крутящийся вокруг Марбеля. Там был и купец, продавший душу за богатство, его тучные пальцы, привыкшие пересчитывать монеты, судорожно сжимали воздух, но тьма обвила его, как удав, и он растворился в ней, оставив после себя лишь мгновенный и отчаянный крик. И воин, променявший честь на победу, его доспехи, покрытые ржавыми зазубринами, треснули, а тело разорвалось на части, как магический свиток, разрываемый невидимыми руками мага. Его последний крик был не страхом, а яростью, но и она не спасла его. И поэт, отдавший вдохновение за славу, его губы, когда-то шептавшие строки, теперь исказились в беззвучном рыдании. Чернила, которыми он подписал договор, вытекли из его глаз, прежде чем он исчез, как последний стих, стертый с памяти мира. И демоны-должники, что когда-то присмыкались перед Марбелем в надежде на отсрочку, теперь метались в панике, словно крысы в тонущем корабле. Один, с кожей, покрытой трещинами, как высохшая глина, рвал на себе когтистыми пальцами собственное тело, будто пытаясь вырвать из груди долговую печать, но она уже пожирала его изнутри, превращая в черный пепел, развеиваемый адским ветром. Другой, с рогами, обвитыми цепями, бился в конвульсиях, его зрачки сузились в тонкие щели от ужаса. Его плоть начала рассыпаться, как гнилое дерево, и через мгновение от него осталась лишь кучка костей, обугленных по краям. А души, те, что веками тлели в его услужении, заложенные, проданные, обманутые, они вспыхнули, как факелы, и устремились ввысь, прорезая кроваво-багровое небо. Их вопли смешались в один протяжный стон, то ли освобождение, то ли проклятие. Каждая душа усиливала Марбеля. Его раны затягивались, покрываясь новой кожей, темной, где-то обугленной. Сила росла, наполняя его до краев, а глаза стали абсолютно черными, без света, без надежды, без жалости. Только власть, только месть, только упадок, который вновь поднимался, чтобы снова править. «Ты думал, что жалкие 10 000 лет сделают тебя равным мне?» Голос Марбеля гремел, как грохот обрушивающихся миров, сотканный из стонов тысяч проклятых душ. Каждое слово прожигало воздух, оставляя после себя дымящиеся руны древних клятв. «Я – закон». Пол под его ногами покрылся ледяными узорами, сковывающими саму реальность. «Я – долг». Цепи из черного металла вырвались из пустоты, звон их звеньев звучал как счет погибших надежд. «Я – вечность упадка». Тьма за его спиной сгустилась в гигантскую тень с десятками пустых глазниц, взгляд каждый впивался в душу, напоминая о всех невыполненных обещаниях. Василий и Азариэль стояли рядом, их силуэты четко вырисовывались на фоне бушующего хаоса. Она, с мечом из сгущенной тьмы, дрожащим в новом предвкушении последнего удара. Он, с руками, сжатыми в кулаки, в которых пульсировало сияние, подчиняющееся только его воле. «Нет», — тихо сказал Василий, и это тихое слово перекрыло грохот рушащегося ада. «Ты просто так и не понял». Он поднял руку, и все остановилось. Долги, тянущиеся к Марбелю черными нитями, замерли в воздухе. Души, вырывающиеся с криками из бездны, застыли как в толще янтаря. Сам Марбель, с лицом, искаженным яростью, оказался скован невидимыми путами. Даже тень за его спиной перестала шевелиться. На мгновение. Но этого хватило. Потому что Василий больше не играл по правилам. «Мне не нужно быть равным тебе». Его глаза вспыхнули, не тем холодным мерцанием, что было раньше, а живым, яростным, не знающим границ светом. «Я – свобода». И это было страшнее любой силы в аду, страшнее законов, страшнее вечности, страшнее самого падения. Потому что свобода не подчиняется, она – разрушает. Василий не дал ему закончить. Его кулак, окутанный сиянием, врезался в челюсть Марбеля с такой силой, что воздух взорвался ударной волной. Князь первого круга не успел даже вскрикнуть, его тело, только что наполненное украденными душами, рухнуло вниз, пробив пол, разрушив остатки руин дворца и врезавшись в самую глубь ада, как молот, вбивающий гвоздь в гроб. Земля содрогнулась, трещины разошлись по всему первому кругу, огненная магма прорвалась сквозь ледяные плиты, а небо, то самое, что веками было затянуто серой пеленой упадка, впервые за долгие тысячелетия дрогнуло, обнажив кровавые звезды. Василий спустился в кратер, его тело, мускулистое, покрытое шрамами, блестящее от пота и крови, дышало тяжело, но не от усталости, а от ярости, что наконец вырвалось наружу. Марбель лежал в пыли, его безупречные черты были искажены, золотые цепи в волосах разорваны, а одежды, некогда сиявшие холодным величием, теперь обуглились. Но самое страшное – его глаза. В них не было страха, только холодное осознание, что он проиграл. Василий наклонился над ним. «Ты собираешь долги», его голос звучал хрипло, но каждое слово било сильнее любого удара, в то время как свой еще не отдал. Удар. Челюсть Марбеля хрустнула, кровь брызнула на ледяные осколки. Ты отнял у Азариэль 3000 лет, потом обрек на 10. Удар. Ребра сломались, князь ахнул, но не закричал. Отнял ее силы. Удар. Грудь вмялась, кожа почернела, но демон все еще дышал. Отнял у нее надежду. Последний удар, но не в тело. В камень рядом с головой Марбеля, разбивая последний оплот его власти. Василий остановился. Тишина. Только треск огня, далекие крики демонов и тихие шаги. Люцилла стояла на краю кратера, ее глаза, обычно такие холодные, были полны слез. Она смотрела на сцену, что будто сошла со страниц ее романов, где герой, наконец, добивается справедливости. Но это была не книга, это было реально. Василий выпрямился, провел рукой по лицу, смахивая пот и кровь, и обернулся к Азариэль, которая стояла чуть поодаль, ее меч все еще горел черным пламенем. «Ты», — он вздохнул, внезапно смутившись. «Блин, из-за тебя мне впервые пришлось выбивать из кого-то долги». Он провел руками по лицу, словно не веря своим собственным словам, а потом рассмеялся, резко, грубо, по-человечески. Азариэль не ответила. Она просто подошла, взяла его за руку и крепко сжала. Этого было достаточно. Долг ей был выплачен. Глава 20. Вась, Азариэль сделала шаг вперед, но ее пальцы лишь скользнули по воздуху, когда его колени ослабли. Василий рухнул как подкошенный, не героически, не эффектно, а по-настоящему, как мешок с костями, в котором внезапно закончилась магия. Голова его стукнулась о лед, но он даже не моргнул, просто закрыл глаза и отключился. Тьма первого круга содрогнулась, будто после слишком крепкого похмелья. Руины замка Марбеля дымились, обломки черного мрамора медленно оседали, а в воздухе витал стойкий запах серы, сожженных договоров и чего-то подозрительно напоминающего шашлык. Азариэль стояла среди развалин, ее крылья, еще недавно пылающие черным огнем, теперь сложились за спиной, как дорогой плащ после бурной вечеринки. Она вздохнула, глядя на бесчувственное тело Василия, теперь лежащее у ее ног. «Хотела бы я разделить с тобой момент этой победы чуть дольше, и все же у нас и так была целая вечность. Здесь наши пути разойдутся». Она провела пальцами по его виску, и последние следы их общей истории растворились в бесцветной дымке. «Я стану новым князем, а ты продолжишь свое путешествие как человек». Так, будто мы не знали друг друга несколько тысяч лет. Тут из-под груды обломков раздался возмущенный рык. «Клянусь всеми чертями, если это еще один обвалившийся потолок, я лично найду архитектора и засуну ему его чертежи». Асмодей вылез из-под каменных плит, отряхивая пыль с дорогого костюма. Его галстук болтался на бок, а в глазах читалось явное недовольство происходящим. «О, Азариэль!» Он резко замолчал, оглядевшись. «Где Марбаэль? Где О?» Его взгляд упал на дымящуюся воронку в центре руин. «Понял. Можно поздравлять с повышением?» «Не стоит», — сухо ответила Азариэль. «Мне предстоит проделать огромную работу, и в первую очередь стоит начать с порядка». «Порядок, Ваду?» — раздался новый голос. Малина выбралась из-под обломков, поправляя порванную юбку. Ее одежда едва была цела и держалась на ниточках, но лицо демоницы, как ни странно, осталось безупречным. «Азариэль», — с укором произнесла Малина, — «ты же не забыла за время, проведенное в темнице, что слово «порядок» здесь вызывает аллергическую реакцию даже у демонов среднего звена. Помню историю, когда кто-то заикнулся о реформах, так беднягу потом нашли в котле с кипящей смолой с табличкой «бюрократический террорист». Тем не менее, Азариэль скрестила пальцы рук, первый круг ждут перемены. Например, больше никаких неожиданных дополнительных условий в договорах мелким шрифтом. Что? Асмодей схватился за сердце, делая шаг назад. Но это же священная традиция. Не обманешь, не поешь, наше негласное кредо. Хотя, он задумался, потирая подбородок, в последний раз именно я на это и попался. Чертов Василий со своим хитроумным котом. Так что, возможно, оно и к лучшему. И никаких бесконечных процентов при просрочках, продолжила она, игнорируя его реплику. О, это уже перебор. Малина закатила глаза, поправляя новое платье из маны. Совсем недавно эти космические проценты помогли нам спустить с небес Асмодея обратно в пустоши ада. Из-под груды камней с достоинством выбрался Борис, отряхивая лапы. Если уж на то пошло, заявил кот, бросая многозначительный взгляд на Асмодея, то теперь с ним куда приятнее дела вести. «Ага, и я с ним полностью согласен», — сказал Асмодей, кивая, но тут же спохватился. То есть, в каком-то смысле потеря почти всего состояния сделала меня лучше. Но, новый капитал их греховных душ мне не помешает, да пара работничков на подхвате с подписанным особым трудовым договором. Азариэль вздохнула. Вы все еще не поняли. Марбаэль пал. Теперь я решаю, как будет устроен первый круг. А вам? Она окинула адвокатов холодным взглядом. Вам вряд ли теперь найдется здесь место. Чего? Удивилась Малина. Ты хочешь сказать, второй круг? Кивнула Азариэль. А почему бы и нет? Там весьма интересные возможности для таких талантливых адвокатов. О, великолепно! Асмодей потер руки, и в его глазах вспыхнул азарт. Намечается карьерный рост. Так и до Римана дойдем, моргнуть не успеем. Хотя, он понизил голос, второй круг куда страшнее местных безжизненных пустошей. Борис насторожил уши, его хвост нервно дернулся. Так, а что будем делать с нашим героем? Он кивнул в сторону бесчувственного Василия. Нести его с собой на второй круг в таком состоянии – не лучшая идея. Малина задумчиво произнесла. Технически, он же спас Азариэль. Разве она не должна взять ответственность и поставить его? Нет. Прозвучал ледяной голос Азариэль. Я только что получила контроль над первым кругом. Мне нужно наводить порядок, а не нянчиться с беспомощным человеком. Истинно неожиданно выступила Люцилла. Ее голос прозвучал с характерными нотками коварства. Я могла бы взять его к себе. Мой замок хоть и недостроен, но крыша над головой есть. И кровать. Она запнулась, затем добавила поспешно. Для восстановления сил, не более того. Асмодей захохотал. Ао, какая неожиданная щедрость. Неужто наша Люцилла растаяла? Тебе лучше держать язык за зубами, Асмодей, бросила она, даже не посмотрев на него. Просто у меня самое подходящее место, и, скорее всего, единственное. Напомни, что случилось с вашим офисом и по совместительству чертогом Малины после визита Марбеля. Асмодей молча потупил взгляд. Ты же не собираешься использовать его для каких-то своих темных ритуалов? Да, я за него в ответе, понимаешь ли, уточнил Борис. Только если считать темным ритуалом чай с медом и постельный режим, с ехидством ответила Люцилла. Хотя, учитывая, что это ад, возможно, так оно и есть. Малина рассмеялась. Ну что ж, решение принято. Люцилла берет Василия на реабилитацию, а мы, она обвела взглядом компанию, отправляемся на сборы перед покорением новых юридических высот. Борис прыгнул на плечо Люциллы. Не, я иду с ними. Кто-то же должен следить, чтобы она его не закормила до смерти или еще чего. Люцилла закатила глаза, но не стала возражать. Она аккуратно подняла Василия, его голова бессильно упала ей на плечо. Азариэль, стоявшая чуть поодаль, неожиданно сделала шаг вперед. «Постойте!» Ее голос прозвучал неожиданно мягко. Она протянула руку, и ледяной узор сложился в небольшой кулон. «Пусть он возьмет это, на случай, если проснется раньше времени». Люцилла нахмурилась, и все же взяла кулон. «Ты уверена, после всего, что было?» «Я уверена», Азариэль повернулась, ее новые крылья взметнулись, осыпая всех инеем. «Но помни, когда он начнется, ты скажешь, что нашла это на развалинах. Ни слова обо мне». Борис, сидя на плече Люциллы, многозначительно свел брови. «Ох уж эти ваши сердечные дела!» Азариэль уже отворачивалась, но на мгновение ее взгляд скользнул по бледному лицу Василия. «Просто, позаботьтесь о нем». И прежде чем кто-то успел что-то сказать, она растворилась в вихре снежных кристаллов, оставив после себя лишь холодное молчание. Асмодей и Малина переглянулись, но благоразумно промолчали. Затем Люцилла с Борисом и бесчувственным Василием тоже исчезали в тумане, унося с собой ледяной кулон и невысказанные признания. Сила льда, которую Марбаэль использовал для создания упадка, вернулась полностью к Азариэль. Она в мгновение ока взошла на трон князя ради установления порядка, и первый круг ада преобразился до неузнаваемости. Там, где раньше были бесконечные пустоши, завывающие ветрами отчаяния, теперь простирались белоснежные ледяные равнины, сверкающие под кроваво-багровым небом. Воздух стал кристально чистым, морозным и обжигающе свежим, если, конечно, не считать едкого серного послевкусия, которая никуда не делась. Это был адский вариант зимней сказки, красиво, но с подвохом. Ледяные шпили вздымались к небу, как застывшие слезы грешников, превращенные в архитектуру. Замороженные реки из слез и пота текли между скал, но теперь их поверхность была зеркально гладкой, отражая лица тех, кто осмеливался заглянуть вглубь. Бывшие канцелярии долговых обязательств превратились в ледяные дворцы, где демоны-чиновники теперь сидели, закутанные в шкуры, и с недоумением разглядывали пустые книги учета. Грешники, привыкшие к вечному страданию от финансовых пыток, теперь бродили по льду, потирая руки и перешептываясь, что, и правда, больше не надо платить. А что теперь делать? Демоны первого круга, лишившись возможности мучить должников бумажной волокитой, пребывали в легкой прострации. Младшие бесы катались на льду, используя в качестве коньков заточенные когти. Демоны-кредиторы сидели на замерзших скамейках и с тоской смотрели на объявление «Азриэль», высеченное ледяными буквами в центре круга. Долги списаны, кредитные истории обнулены, новые займы запрещены на 1000 лет, нарушители будут заморожены. Любые вопросы? Нет, отлично. Бывшие сборщики долгов переквалифицировались в гидов по ледяным пещерам, но их экскурсии звучали так: а вот здесь раньше был кабинет пыток процентными ставками. О, смотрите, в этом сугробе до сих пор торчит перо, которым подписывали договор о вечном рабстве. Грешники, освобожденные от долгового гнета, сначала не знали, что делать со своей свободой. Некоторые радостно прыгали по льду, пока не поскальзывались и не падали, но даже это было веселее, чем заполнять бесконечные формы. Другие организовали ледяные турниры, где соревновались, кто дольше простоит на одном месте, не превратившись в сосульку. Третьи сбивались в кучки и шептались, строя теории заговора. Это все ловушка. Скоро Азриэль объявит, что лед – это новая валюта, и мы опять будем должны. Реакция других князей на перемены тоже не заставила себя долго ждать. Она что, вообще не понимает, что долги – это основа нашей экономики? Если все грешники перестанут бояться долгов, чего они тогда будут бояться? Ее. Интересный эксперимент. Посмотрим, как долго продержится ее ледяная утопия. Первый круг ада медленно приходил в себя после грандиозного разгрома. Если раньше здесь царил строгий, почти бюрократический упадок, то теперь воцарился хаотично-творческий порядок по версии Азриэль. Демоны-чиновники с опаской выглядывали из-за уцелевших колонн, наблюдая, как их новая владычица раздает указания. Нет, мы не будем заставлять грешников подписывать договоры в 10 копиях. Одного вполне достаточно. И да, отныне запрещено добавлять в пункты договора мелким шрифтом условия о вечной службе в обмен на стакан воды. И нет, но это же традиция, не аргумент. В дальнем углу разрушенного чертога адвокаты дьявола пытались привести в порядок то, что осталось от офиса Малины. Так, окна выбиты, стены в трещинах, архив сгорел. Асмодей сокрушенно разглядывал руины. «Знаешь, Малина, я начинаю думать, что нам стоило оформить страховку». «От чего?» «От стихийного бедствия в виде Василия», — Малина фыркнула, магическим жестом возвращая на место упавший шкаф. А где-то вдалеке Азриэль смотрела на хаос первого круга и улыбалась. Прошло всего несколько дней, а новый ледяной замок Азриэль уже возвышался над первым кругом, его шпили пронзали кровавое небо, как обнаженные клинки. Здесь не было пышных демонических залов с пыточными камерами, лишь бесконечные зеркальные коридоры, где отражались тысячи ее лиц, воина, узницы, правительницы. Она стояла на балконе, а пальцы в белых перчатках сжимали край ледяного подоконника. 3000 лет, столько прошло с тех пор, как Марбаэль заточил ее, с помощью клятвы, что она принесла, использовал одолженные ею силы, а после вытягивал все, капля за каплей. Она была его оружием, его сокровищем, его ошибкой. И тогда появился он, человек, всего лишь человек, Василий. Его имя до сих пор обжигало, как раскаленный металл. Азриэль закрыла глаза, и перед ней всплыли воспоминания. Темнота, бесконечная, густая, как смола. Его голос, первый, что нарушил тишину за столетия. А после она вновь увидела мир, заново познала веселье, успела завести друзей, чтобы снова все потерять. Ее вновь ждали 10000 попыток сбежать, 10000 провалов, 10000 раз, когда он протягивал руку, даже когда она отталкивала. Она открыла глаза, ледяные стены отражали ее силуэт, высокий, прямой, лишенный слабости. Но только она знала, что под доспехами из вечного иния скрывались шрамы, которые не зажили. Марбаэль думал, что сломает ее, но он лишь научил ее ненавидеть по-настоящему. Не яростно, не истерично, холодно, расчетливо. Именно поэтому она заняла его трон. Не для власти, не для мести, для исправления. Каждый списанный долг – это пощечина его памяти. Каждый освобожденный грешник – капля расплавленного свинца в его пустую корону. Она повернулась к столу, где лежали отчеты. Души, освобожденные от вечных мук. Демоны, лишенные права истязать слабых. Лед, сковавший пламя страданий. Это было ее искупление. Не перед адом, не перед небом. Перед собой, перед той Азриэль, которая когда-то поверила, что он может быть чем-то большим. Она подошла к зеркалу, огромному, идеально гладкому, вмерзшему в стену. «Ты проиграл», – прошептала она, глядя на отражение, в котором чудились черты Марбеля. «Но я, нет». Где-то в глубине замка завыл ветер. Он звучал почти как чей-то смех. Ее смех, той, что помнила тепло человеческих рук в кромешной тьме. Той, что больше не боялась быть слабой, хотя никогда в этом не признается. Даже себе, особенно себе. Василий открыл глаза. Потолок, белый, и трещины в форме улыбающегося черепа. «Ну, конечно», — хрипло пробормотал он. «Опять ад, как же я соскучился». А вот и наш герой очнулся. Раздался голос справа. «Я уже начал думать, что ты решил проспать очередной апокалипсис». Василий медленно повернул голову. На бархатной подушке рядом восседал Борис, его пушистый черный кот с глазами, в которых читалась вся мудрость и цинизм вселенной. «Борис, Василий приподнялся на локтях, где мы, в гостях у Люцилы, точнее, в ее скромном недостроенном замке». Кот лениво облизнул лапу. «Хотя, если честно, я ожидал большего. Половина башен заброшена, горгулей нет, даже классических стонов страдающих душ не слышно. Прямо позор для владычицы скорби». Василий сел, оглядывая комнату. Просторные покои, высокие окна с витражами, один почему-то был заменен фанерой. Роскошная кровать с балдахином, если не считать, что одна его сторона провисала, будто ее вешал демон-недоучка. И никакой Люцилы. «Где хозяйка? А кто его знает?» Борис зевнул. «Исчезла, как твои шансы на спокойную жизнь, зато оставила нас в этом уютном недострое». Василий встал, слегка пошатываясь. Голова гудела, будто в ней провели турнир по боям на арматуре. «Ладно, давай осмотримся». Они вышли в коридор, длинный, очень длинный, с десятками одинаковых дверей. «О, классика», – пробормотал Борис. «Лабиринт, потому что просто выпустить нас, это слишком скучно». Василий потянул первую попавшуюся ручку. За дверью оказался гардероб, забитый черными платьями. «Ну хоть выбор одежды есть», – пошутил он. «Только если ты хочешь выглядеть, как ее траурная коллекция «Весна скорбь», – фыркнул Борис. Следующая дверь вела в ванную. Огромная купель из черного мрамора. Пустая. Ни воды, ни шампуня, ни даже жутких духов из слез грешников, вздохнул кот. Какое разочарование. Третья дверь оказалась заперта. Четвертая, тоже. Пятая. «Знаешь, мне начинает казаться, что нас водит за нос», сказал Василий. «О, поздравляю, ты только сейчас это понял». Борис присел. «Я ставлю на то, что где-то здесь есть комната с надписью «Выход», которая ведет прямиком в жерло вулкана». Василий лишь вздохнул и потянул шестую дверь. За ней оказался еще один коридор, тот же бесконечный ряд дверей, тот же узор на ковре, тот же легкий запах серой строительной пыли. «О, сюрприз», — сухо сказал Борис. «Лабиринт внутри лабиринта. Как оригинально». Василий почесал затылок. «Ладно, план такой. Идем прямо, не открываем больше дверей, ищем лестницу вниз. А если лестница окажется иллюзией, тогда придется ломать стены». «Наконец-то адекватный план», — одобрительно мурлыкнул Борис. Они двинулись вперед. Кто-то явно над ними издевался. Глава 21. Коридор, который, казалось, должен был когда-нибудь закончиться, упорно не заканчивался. Стены, украшенные гобеленами сомнительного содержания, представляли собой настоящую энциклопедию демонического хулиганства. На одном полотнище пышнотелая суккуб в позе лотоса демонстрировала асаны, которые не значились ни в одном йога-трактате, разве что в запретном разделе Камасутры для особо гибких. Рядом висел гобелен с трогательной сценой. Юный бесенок, прикрываясь хвостом, краснел, читая любовную записку, в то время как его рогатая бабушка сукаризной качала головой, судя по всему, недовольная не содержанием послания, а разве что орфографическими ошибками. Особого внимания заслуживала композиция «Охота на единорога», где вместо традиционных копий луков демоницы использовали несколько иные методы поимки мифического зверя. Василий на секунду задержал взгляд на сцене, где розово-гривый скакун с глуповатой улыбкой позволял надеть на себя уздечку из кружев, и поспешно перевел глаза на следующий экспонат. «А это что за... О, классика!» — оживился Борис. «Суд Париса, демоническая версия. только вместо яблока раздора тут. Я понял. Поспешно перебил Василий, наблюдая, как три фигуры на гобелене ожесточенно боролись за какой-то фаллический предмет. Ну ты хотя бы обрати внимание на детализацию. Не унимался кот, тыкая лапой в вытканные золотом узоры. Видишь, как искусно передана фактура рогов у судьи и перьяна. Мне кажется, мы должны сосредоточиться на поисках выхода, твердо заявил Василий. Еще один гобелен приковывал взгляд неестественной живостью изображения. На нем Люцилла восседала на ложе из сплетенных тел, но в отличие от своего тронного зала, эти тела явно наслаждались происходящим. Ее серебристые волосы обвивали фигуры придворных, как змей, то лаская, то слегка душа. В одной руке она держала бокал с вином, цветом напоминающим загустевшую кровь, в другой – свиток с поэмой, чьи строчки буквально плавали в воздухе, обвиваясь вокруг ее запястий. «О, это же бал в Версале!» – фыркнул Борис. «Только вместо Людовика XIV, наша дорогая хозяйка, обрати внимание на детали». Василий нехотя рассмотрел, что придворные на гобелене – это запечатленные в момент экстаза души, чьи лица отражали странную смесь блаженства и муки. А в углу картины маленький демон-художник с мольбертом старательно зарисовывал сцену, периодически облизывая кисть с явным удовольствием. «Это автопортрет?» – догадался Василий. «Ну, конечно!» – Борис мурлыкнул. «Люцилла, наверное, обожает, когда ее изображают. Особенно вот так детально. Действительно, ткань мастерски передавала перламутровый блеск ее кожи, а золотые нити создавали иллюзию, что ее глаза вот-вот оживут и удержат взгляд смотрящего. Но самое пугающее – это выражение ее лица. Мягкая улыбка, полная нежности, но с тенью такой глубинной, первобытной жестокости, что становилось ясно, эта демоница может разорвать тебя на части, цитируя при этом сонеты Петрарки. Василий поспешил отвести взгляд, но было поздно, образ уже въелся в сознание. Теперь он точно знал, если Люцилла и устраивает романтические ужины, то главным блюдом там явно будет не жаркое. Откуда у тебя вдруг появились такие глубокие познания в искусстве? Решил отвлечься от гобеленов Василий. Искусство – это просто, Василий. Вот смотри, если картина вызывает вопросы, это глубокомысленно. Если хочется сжечь ее и забыть, провокационно. А если демоница изображена в неестественной позе с тремя бесенками на голове, это аллегория. Тогда тебе стоит с такой же легкостью найти выход, заявил Василий, потирая поясницу. Последствия недавнего боя с князем давали о себе знать, или я действительно начну ломать стены. Ты это уже говорил, и я не шутил. Ага, только вот в твоем нынешнем состоянии ты и от подушки отбиться не сможешь, зевнул кот, умывая лапой усы. Спасибо, что напомнил, буркнул Василий, сжимая кулаки. Он не мог вспомнить, как сражался, но чувствовал, что раньше был способен на многое. В этот момент пол под ними внезапно разошелся с театральным скрипом, будто ждал идеальной реплики для своего появления. А вот и первая ловушка, обрадовался Борис, падая в темноту. Наконец-то что-то интересное. Они приземлились на что-то мягкое, очень мягкое. Это подушки, Василий осмотрелся, выплевывая перо. Да, огромная яма была устлана десятками пуховых подушек с вышитыми на них угрожающими надписями. Смерть нежна, умри с комфортом и акция. Вторая смерть бесплатна. А что, похоже на копья, поинтересовался Борис, утопая в перине и растягиваясь, будто на курорте. Похоже, их заменили на ортопедические матрасы, а сверху накидали подушек. Василий нажал на пружинищую поверхность. Или это какая-то извращенная демоническая шутка? Как мило, проворчал кот, переворачиваясь на спину. Даже умереть не дадут по-настоящему. Может, это не ловушка, а гостеприимство? Тогда где мини-бар? Действительно, выбраться оказалось просто. Василий подбросил Бориса вверх, кот ухватился за край ямы, а затем вытянул хозяина с помощью одного из гобеленов, не забыв про комментарий. «Ладно, теперь я официально твой спаситель. Напоминаю, что мой гонорар – две рыбки в час. А если я не знаю, где взять рыбу, тогда отрабатывать будешь почесываниями за ухом».